В это время на базе корня, Данзе тихо сидел в своем кресле, о чем-то размышляя. Его рука слегка шевельнулась, после чего он прошептал: «Орочимару собирается начать прямо сейчас, 278. Вторжение начинается». Весь воздух на территории поля боя искрился от желтого песка. Гаара сложил руки на груди, продолжая холодно смотреть на Саски. Как бы он ни пытался, ему никак не удавалось пробиться сквозь защиту этого песка. Скорость этого песка и вправду невероятна. «Не то что Генин, даже средний Чунин не сможет пробиться сквозь него», — тихо сказал Какаши. Тут перед его глазами появилась две фигуры в зеленых костюмах. «Гай, Ли, почему вы здесь?» — удивленно спросил Джонин. «Йо, Какаши, Ли чувствует себя намного лучше, так что я решил прогуляться с ним и посмотреть финал экзамена. Мы услышали, что сейчас идет поединок Саски и Гаар», — улыбнулся Гай. «Какаши Синси, Тайдзюцу Саски», — пораженно пробормотал Рокли. Сейчас Учиха двигался практически так же, как он сам, а если быть точнее, то этот стиль напоминал Тайдзюцу Гая. «Ну, раньше я частенько тренировался с Гаем в Тайдзюцу, поэтому обучил ему Саски. Когда вы с ним схлестнулись, он скопировал твое Тайдзюцу, а затем месяц тренировок помог достичь такого результата». Ли от запутанных эмоций сжал кулаки и прошептал: «Это и есть гений, всего за месяц он смог овладеть уровнем тайдзюцу, на который я потратил столько сил и времени». Его тон сквозил некоторой удрученностью. Ему было тяжело смириться, что кто-то смог за месяц достичь таких же результатов, которых он добивался многие годы. Гай мог лишь похлопать мальчика по плечу, чтобы немного приободрить. «Не нужно расстраиваться, Ли», — сказал Какаши. «Саски приложил не меньше сил, чем ты. Ты дрался с ним перед экзаменом, поэтому знаешь, насколько он хорош в тайдзюцу. Он смог догнать тебя за месяц только потому, что помимо моих тренировок, его тело укреплялось высвобождением чакры молнии. Поначалу эта техника дает необычайный эффект, но потом он спадет на нет». «Вот как, я понял, Какаши Синси». Ли облегченно улыбнулся. «Ли, как ты можешь падать духом? Те, в ком течет энергия юности, ни за что не должны так себя вести», — прокричал Гай, сжимая кулак. «Да, Гай Синси, я ошибся». Кровь Генина тут же вскипела от слов его учителя. Смотря на двух странных людей в зеленых комбинезонах, которые сейчас плакали, обнимая друг друга, Какаши закрыл руками лицо. Даже спустя столько лет, он все еще не мог привыкнуть к неожиданным реакциям своего друга-соперника. На поле боя же Саски наконец достал Гаару своим невероятным тайдзюцу. Джинчурики Однохвостого ощутил боль от его удара, из-за чего стал действовать, хотя задвигалась лишь его рука. Как только она пошевелилась, скорость песка резко увеличилась, из-за чего Саски не осталось другого выбора, как отступить. Весь песок на поле подлетел к Гааре и образовал вокруг него сферу. «Хаэм, ты что пытаешься спрятаться в панцирь, как черепаха? Тогда я просто разобью его». Саски отбежал подальше, после чего и вовсе сбежал на окружающую арену стену. «Что он делает? Почему побежал на стену?» – удивился Наруто. «Я не понимаю, он собирается использовать какое-то ниндзюцу?» Сакури тоже стало любопытно. Почти все, кто смотрел на этот поединок, не могли понять, что происходит. Они никак не могли догадаться, как Саски сможет сломать абсолютную защиту Гаары. «Он собирается сделать это», – прошептал Какаши. Звучание Чидори уже давно не звучало в этом мире. «Какаши, ниндзюцу, которое собирается использовать Саски?» — это пораженно пробормотал Гай. Его друг тихо усмехнулся. «Верно, он использует Чидори». У стоящего на стене Саски покраснели глаза. На его левой руке появились голубые молнии, которые затрещали, как щебет тысячи птиц. Это же, многие присутствующие знали об этой технике. Увидев сложенные печати и услышав щебет птиц, они сразу все поняли. Лицо Фугаку исказилось от шока. «Это действительно Чидори. Похоже, Какаши очень симпатизирует Саске», — удивился он. «Чидори — это собственное, отличительное ниндзюцу Какаши, которое мог использовать только он сам. Но теперь этот великий ниндзя обучил ей своего ученика, что показывало, как он его ценит». Чидори прокричал Саске в тот момент, когда ослепительное сияние полностью сформировалось на его руке. Он с невероятной скоростью бросился вперед, оставляя на бетонной поверхности стены глубокий след. Потрясающая скорость. Все генины наблюдали за этим с потрясенными выражениями лица. «Что это за ниндзюцу?» — пораженно сказал Наруто. «Оно выглядит очень сильным». Все согласно кивнули. Это ниндзюцу точно не было на уровне обычного генина. Звук Чидори разнесся по всей арене. Сидящий вдалеке Сандэми тоже выглядел крайне удивленным. «Ты так высоко оценил способности Саски, Какаши подумал, он про себя, удар, лезвие из молнии на руке Саски легко пронзило песчаную сферу, будто та была сделана из тофу. Учитывая высокую скорость атаки и разрушительную силу Чидори, просто песок ни за что бы не смог заблокировать эту технику. Саски почувствовал, как на его руку капнула какая-то жидкость. Это была кровь. Аарх раздалось болезненное рычание. Саски понял, что что-то не так, поэтому поспешил отпрыгнуть подальше. Из проделанного Чидори отверстия высунулась чудовищная песчаная рука. Несмотря на шок, Учиха сумел увернуться от нее. Что это за монстр? Тогда с неба внезапно посыпались иллюзорные перья. Техника храма Нирваны. Большинство людей за одну секунду упали, погрузившись в глубокий сон. Началось, прошептал Какаши. В это время на арене весь песок Гаары исчез, открыв всем его потрепанный вид, из правого плеча текла кровь, да и сам он выглядел не самым лучшим образом. Тимари и Конкура сразу подскочили к нему. Они переглянулись, после чего поспешили пуститься в бегство. В погоню за ними попытался броситься Генма, но был остановлен их учителем, Баки. Поэтому Саске, не сказав и слова, погнался за командой генинов из Сунагакури. Какаши прокусил свой палец и сложил печати. Техника призыва. Перед ним появились из клубов дыма две собаки, одна большая, а вторая поменьше. Паккун, скажи Сакуре, чтобы она сняла гендзюцу с Наруто, а затем отправляйтесь за Саске и окажите ему поддержку в битве. Садахару, следуй за ними. Если возникнет какая-нибудь опасность, пожалуйста, защити их. Паккун и Садахару кивнули и ринулись выполнять приказ. Я должен оставить Гаару на Наруто. Для будущего будет очень важно то, как он изменится после разговора с ним. Приготовься к битве, Гай. Хорошо. Какаши, давай посоревнуемся в том, кто сколько победит врагов. К сожалению, Джонин проигнорировал друга и посмотрел на дальние места, где сидели Каге. Он увидел, как был создан барьер из четырех огней. Похоже, Орочимару тоже начал действовать. «Гай, нам придется разделиться», — сказал Какаши, побежав к месту битвы Хокаге и Саннина. Друг мог только посмотреть ему в спину и прошептать: «Будь осторожен, Какаши». В это же время Джирэ находился около ворот Конохи. Он использовал технику призыва, чтобы остановить атакующих деревню Шиноби Атагакури и Сунагакури. Внутри барьера Сандэми посмотрел на стоящего перед ним Орочимару. «Ты и вправду решился на это, Орочимару? Ха-ха, вы совсем не удивлены видеть меня здесь, Сарутоби Сенси. Похоже, деревня была готова к моему нападению. Да, но я не ожидал, что ты осмелишься прийти, когда все твои планы уже раскрыты». Саннин надменно тряхнул своими черными волосами. «Почему нет? Это все всего лишь игра. Игра, ты хочешь начать войну, а вы все тот же, Сарутоби Сенси. Война, кого она волнует? Я же сказал, что все это игра, Орочимару. Давайте же начнем игру, учитель». Руки Орочимару с огромной скоростью сформировали печати. Из-под земли выросли два гроба. Крышки открылись, и из них вышли две фигуры. Шадэми-сама. Нидэми-сама, удивился Хирузин Орочимару. «Ты осмелился играть с душами умерших, а? Похоже, ты совсем не удивлен ниндзюцу, которым я овладел. Кто тебе сказал? Это был Какаши. Интересно». Уголки губ на этом бледном лице приподнялись, будто несмотря на это, он держал все под контролем. Орочимару. Какаши спешил на помощь Хокаге, но был остановлен неожиданным противником. Хаэм, Якуши Кабуто, нахмурился он. «Вы не можете пройти дальше, Какаши. Орочимару сама играет в интересную игру, и если вы вмешаетесь, он будет крайне раздосадован. Убирайся, ты не сможешь меня остановить». На лице Кабуто продолжала сохраняться слабая улыбка. «Это так, все-таки вы знаменитый Хатаки Какаши, так что я не смогу остановить вас в одиночку. Поэтому Орочимара сама приготовил вам особый подарок. Я уверен, что он заинтересует тебя». Какаши резко нахмурился, смотря на две фигуры, что вышли из-за спины Кабуто. Они были одеты в черные плащи и ощущались как ходячие трупы. Плащи резко упали, раскрывая спрятанные лица. Сандэми Казекаге. Яндэми Казекаге. Примечание к части. Норм подарок, вверх тормашками. 279. Два могущественных противника. Синеволосый Сандэми Казекаге и рыжеволосый Яндэми выглядели безжизненными, как марионетки. В особенности их глаза, в которых не отражалось человеческое сознание. Это Тенси. Орочимару подготовил для Какаши подарок в виде двух каге. Выражение его лица сразу стало серьезным. Если бы он сражался только против одного казекаге, то мог бы быть уверенным в своей быстрой победе, но учитывая, что шиноби такого уровня сразу двое, битва обещала быть сложной. Особенно его волновал факт того, что они оба использовали похожие ниндзюцу, основанные на магнетизме, отчего объединение их способностей могло быть крайне опасным. Асандай Микозекаги славился как самый сильный каге деревни Песка. Правда, это было лишь непроверенными слухами. Хоть он и погиб от рук Сосари, но точно обладал невероятной силой, раз о нем шла такая слава. Кроме того, стоит отметить, что сам нынешний Акацуки был из Цунагакури, поэтому вполне мог применить грязную тактику против своего каге. Ведь кукловоды чаще всего использовали яд в своих сражениях. Каким бы сильным ни был человек, он сильно ослабнет, если его отравить. Поэтому Какаши не знал, насколько силен будет Сандай Микозекаги, призванный Эйдатинси. В любом случае он не собирался вести себя беспечно в битве против двух Казекаги. Наслаждайтесь, Какаши. В конце концов никто никогда не сталкивался сразу с двумя такими сильными врагами. Кабуто поправил очки, мрачно улыбаясь, после чего отступил назад, предоставляя место двум призванным мертвецам. Высвобождение магнетизма. Дождь из железного песка, сказал Сандай Микозекаги. Яндеми тоже произнес. Высвобождение магнетизма. Сюрикен из золотой пыли. Увидев эту атаку, глаза Какаши расширились. Невероятная скорость, огромная плотность и слишком большая атака. Невозможно уклониться от подобного. Он быстро сложил ручные печати. Хариджиза. Серебристо-белые волосы быстро выросли, обхватывая тело шиноби, став твердыми как сталь. Дзинь. Золотые сюрикены и капли железного дождя ударили по нему, но так и не смогли пробить защиту. Защитная ниндзюцу Джирай уже была на максимум отработана джонином. Какаши сдвинул защитную повязку, открывая шаринган, который был запечатан печатью четырех символов. Он сложил одну руку в печать и произнес: «Кай». Меньше чем за секунду печать рассеялась, открывая все малые шаринган. Три черных тамаи быстро вращались в этом глазу, будто ожидали предстоящей битвы. Уголок рта Какаши слегка приподнялся. Прошло много времени с тех пор, как я был так серьезен. Интересно, смогут ли эти двое Казекаги помочь мне узнать свой нынешний уровень? Он поднял свой правую руку, в которой в тот же момент появился меч Миллениум. Лезвие слегка потряхивало, будто оно было чрезвычайно взволновано. «Ты тоже не можешь дождаться, Миллениум?» Тогда вперед прошептал Какаши, и чакра хлынула в его ноги, после чего было использовано шунпа. Хоть эта техника и не была основана на использовании чакры, но физические возможности имели предел, поэтому Какаши решил усовершенствовать. Благодаря этому его скорость стала еще выше, чем раньше. Конечно же, в этом случае были некоторые недостатки. Изначально при использовании шунпа его движения были бесшумны, но при использовании с чакрой он появлялся, хотя это было не опасно при лобовой атаке. Техника меча клана Хатаки. Лунный разрез белого клыка. Серебристо-белая линия вырвалась из меча и быстро приблизилась к двум каге. Высвобождение магнетизма. Атака железным песком. Черный песок немедленно появился перед двумя казекаге, блокируя белую атаку меча. Прочность этого песка была столь высока, что даже этот удар Миллениума не смог его пробить. А вот и сила железного песка, который славился Сандай Микозекаги. Довольно проблематично. Он отлично подходит как для атаки, так и для обороны. Только и успел Какаши подумать об этом, как земля под его ногами раскололась, превращаясь в золотой песок. Это плохо, подумал он. Какаши не ожидал, что Яндай Микозекаги за столь короткий промежуток времени сможет собрать столько золотого песка под ними, что и ожидалось от того, кто носит титул каге. Высвобождение магнетизма. Императорские похороны золотого песка. Весь этот блестящий песок взлетел и направился к Какаши, подобно волне цунами. Тот нахмурился, но не из-за того, что считал подобное ниндзюцу опасным для себя. Просто атака такого типа ударяла по обширной местности, а они сейчас находились в центре Конохи. Вы, должно быть, издеваетесь. Если так пойдет и дальше, то деревня будет полностью уничтожена в течение нескольких минут. Проклятие. Я не могу продолжать с ними бой здесь. Стоящие неподалеку Анбу запаниковали. Что это такое? Как подобное могло столь внезапно появиться? Я не знаю, но похоже, это ниндзюцу тех двоих. Такая сила, это бывшие Казекаги Цунагакури. Мы не можем позволять им и дальше вытворять такое. Коноха будет разрушена, если этот бой продолжится. Кажется, с ними сражается Какаши сама. Отлично. Если уж там Какаши сама, то проблем не возникнет. Дело плохо. Золотой песок приближается. Немного поразмышляв над ситуацией, Какаши пришел к выводу, что подобные удары не стоит воспринимать как шутку. Три тамаи в его левом глазу завращались, и превратились в рисунок черного сюрикена, Камуи. Пространственная воронка появилась перед ним, и весь золотой песок был поглощен ей, без следа исчезнув. Анбу, которые планировали блокировать эту атаку, стояли в полном замешательстве. Что произошло? Куда оно делось? Пространственное ниндзюцу. Это должно быть Какаши-сама. Да, это точно его рук дело. В это время из левого глаза Какаши потекла струйка крови, принеся с собой и жуткую боль. Мы не можем и дальше сражаться здесь. Нужно переместить поле боя. Иначе Коноха будет уничтожена, даже в случае моей победы. Шунпа. Множество трехконечных кунаев появилось в его руке, после чего были брошены в землю вокруг. Какаши снова взмахнул мечом в сторону двух противников. Оба Казекаги мгновенно уклонились от этой атаки. Тогда Джонин сложил печать. Техника теневого клонирования. Появился его клон, после чего оба Какаши внезапно исчезли. Один направился к Сангими Казекаге, а второй к Яндайме. Они одновременно положили свои руки тем на плечи и произнесли: «Техника летающего бога грома». Все четыре фигуры немедленно исчезли оттуда, оставив за собой пустое место битвы. Они исчезли, это техника летающего бога грома. Какаши сама телепорировал их. Он решил сразиться с ними в другом месте. Ниндзюцу этих Казекаги рассчитаны на широкий масштаб воздействия. Если бы они продолжили сражаться в Конохе, то все бы плохо закончилось. Мы не можем расслабляться, пока Какаши сама сражается. Давайте побыстрее убьем всех врагов. Где-то за пределами Конохи появилось три фигуры. Это были Сандайми и Яндайми Казекаги вместе с Какаши. 280. Битва в Конохе. Кабуто был крайне удивлен исчезновением трех шиноби. Не ожидал, что пространственное ниндзюцу Какаши будет столь хорошо. Проблематично. Я не знаю, куда он переместился. Он посмотрел на фиолетовый барьер, где стояли лицом к лицу Сандайми и Орочимару. Развернулся и побежал в неизвестном направлении. Больше ему здесь было нечего делать. Стоящий же в барьере четырех фиолетовых огней Саннин посмотрел на разъяренное лицо своего бывшего учителя и усмехнулся. «Тебе понравился мой подарок, Сарутоби-сенси? Ты слишком далеко зашел, Орочимару. Ха-ха, ты все такой же наивный. Лучше покажи, на что ты способен». Хокаге посмотрел в сторону Какаши, который стоял лицом к лицу с двумя Казекаги. «Ты посмел призвать из мертвых Сандайми Казекаги и Яндайми Казекаги? Ха-ха, Какаши очень силен, так что я решил сделать ему небольшой подарок. Будет очень проблематично, если он присоединится к нашей битве». Лицо Хирузина стремительно побледнело. «Теперь можешь не волноваться насчет Конохи. Сегодня она исчезнет вместе с тобой», — с улыбкой сказал Орочимару. «Ты безумец», — прокричал Сандайми, снимая с себя мантию Хокаге, обнажая спрятанные под ней доспехи. «О, похоже, ты хорошо подготовился», — изобразил удивление Саннин. «В этот раз я не позволю тебе уйти, Орочимару. Хватит ли у тебя на это сил, Сарутоби-сенси?» Тут за стеной барьера началось какое-то оживленное движение, из-за чего Сандайми бросил туда взгляд. Она увидел море золотого песка, что удивился Хокаге. Не стоит отвлекаться на других. Орочимару за одно мгновение появился перед ним и ударил кулаком. Хокаге успел отреагировать и поспешил увернуться от атаки. Проклятие. Если ниндзюцу такого масштаба упадет на деревню, то от Конохи ничего не останется. Сандайми Хокаге сильно волновался, но сделать ничего не мог. Он был заперт внутри мощного барьера вместе с Шадайми и Нидайми Хокаге, призванными Эдатинси. Он элементарно не мог выбраться, пока не победит всех троих противников. Хирузин вновь взглянул наружу, но обнаружил, что Какаши и двое Казекаги бесследно исчезли. А куда они исчезли? Это техника летающего бога грома. Молодец, Какаши. Благодаря Какаши, Хокаге смог немного успокоиться и уверовать в то, что деревня останется цела. Не ожидал, что Какаши сможет использовать технику летающего бога грома так мастерски. Это очень похоже на Минато из прошлого. Жаль, что он так рано погиб, — задумался Орочимару. Техника призыва. Сандайми прокусил большой палец и сложил ручные печати. Он ударил правой ладонью по земле, где тут же появилась обезьяна размером с человека. «В этот раз твоим противником стал Орочимару, Сарутоби. Тебе следовало убить его еще тогда. Ты был прав, Энма. Сегодня я положу этому конец. Надеюсь, ты так и поступишь. Энма, превратись в адамантиевый посох». «Есть». Обезьяна превратилась в огромный посох, который тут же оказался в руках Хокаге. Орочимару тихо рассмеялся. «Хе-хе, похоже, в этот раз мне будет труднее. Появилась проблемная обезьяна. Битва вот-вот начнется». Гай, который сражался с вражескими шиноби на арене, заметил, что Какаши исчез. Все внутри него сжалось от беспокойства. «Будь осторожен, Какаши!» За пределами Конохи Пак-кун вел за собой команду из Наруто, Сакуры и Шикамару, чтобы помочь Саске. Шикамару и Пак-кун обнаружили слежку за ними, поэтому молодой Нара предложил свою кандидатуру, чтобы остановить врагов. Наруто, конечно же, был не согласен, но Шикамару смог отстоять свое мнение. «Оставайся в живых, Шикамару, и поскорее догоняй нас», — сказал Джинчурики. «Не волнуйся, я не собираюсь так рано умирать. Идиот, не прикидывайся героем». Закончив этот разговор, оставшаяся команда погналась по следам Саске. Шикамару столкнулся с отрядом из Итагакури. Оно использовал теневую технику, чтобы наверняка задержать их, но вскоре потерял все силы. К счастью, его спасли Садахару и Асума, который победил всех врагов. В это же время Шина схлестнулся с Канкура, чтобы узнать результаты несостоявшейся битвы. А Саске наконец догнал Гаару и Тимари. Все сражения начались, так что по всей Конохе проходили битвы. Мирная деревня, спустя долгое время, вновь ощутила ужас войны. Звук чадыри раздался по лесу, но в этот раз оно лишь отсекло одну из песчаных рук Гаары, что было довольно бесполезно. Когда выносливость Саске иссякла, к нему на помощь подоспели Наруто с Сакурой. Узумаки продемонстрировал результаты своих месячных тренировок и смог в одиночку заблокировать Джинчурики Однохвостого. Все пораженно наблюдали за этим боем. В это же время абсолютно все шиноби Конохи были задействованы для подавления врагов. Такие большие кланы, как Хьюга, Нара, Яманака и Акимичи, сплоченно сражались, защищая деревню. Хоть эта битва и началась внезапно, но никто не остался в стороне. Так что ниндзя Тагакури и Сунагакури были быстро разбиты. Даже когда они пытались напасть из засады на гражданских и студентов, их план терпел крушение. Преимущество неожиданной атаки прошло, так что теперь у них были большие потери. Некоторые были убиты, а других брали в плен. Вся битва превратилась в одностороннее сражение. И все это благодаря стратегии, разработанной Какаши и Сандэми. Единственной неожиданностью стало то, что Хатаке пришлось столкнуться с двумя Казекаге. Окрестности Конохи. Вся местность была засыпана разноцветным песком. Черный и золотой песок кружилась вокруг Какаши, иногда атакуя его быстрыми опасными ударами. За этой завесой даже не было видны фигуры самих Сандэми и Яндэми Казекаге. Их командная работа довольно раздражительна. Кругом один песок, поэтому я не могу увидеть, где они. Это намного хлопотнее, чем техника тумана Забузы. Я не могу и дальше задерживаться здесь. Хватит тратить время попусту, нужно просто запечатать этих двоих, чтобы поскорее помочь Сандэмисами. Высвобождение магнетизма. Атака железного песка. Черные песчинки собрались и превратились в железный блок, конус и копье. Они выглядели очень большими и тяжелыми. Как проблематично. Железный конус полетел к Какаши. При взгляде на его наконечник у того похолодело в жилах. Если меня проткнет нечто подобное, то я точно умру. Хоть он и увернулся от конуса, но к нему сразу же полетело копье. Тут молния покрыла лезвие миллениума, прекращая притяжение железного песка к самому мечу, и Какаши взмахнул им, рассекая воздух перед железным копьем. Тонкий меч и гигантское копье. Это противостояние выглядело забавно. Какаши изменил положение запястья, и черное копье было отброшено в сторону. Эх, что за сильный парень. Тут железный блок ударил его сзади на невероятной скорости. Хаем, это может доставить проблем. В левой руке Какаши появились молнии, которые, в отличие от чадыри, не издавали шума. Рэкири, тихо сказал он, и в железный блок ударился меч из молний. 281. Печать. Повсюду летел черный металлический песок, пока молния резала гигантский блок, словно кусок тофу. Она не остановилась на этом и разрезала стоящего позади Сандэми Казекаге. Копье чадыри. Форма Рэкири изменилась, и он вытянулся в длинный луч, что ударил воскрешенного в грудь. Какаши поднял руку, разрубая противника пополам. После этого Сандэми Казекаге рассыпался бумажными кусочками. Тут золотой песок Яндэми взметнулся вверх и полетел на Какаши. Высвобождение песка. Императорская гробница золотого песка. Джонин Листа взмахнул своим мечом и прокричал. Секретная техника меча клана Хатаке. Мерцание серебряного меча. Молния на миллениуме стала сиять еще ярче. Какаши взмахнул им в сторону волны золотого песка. Сломайся. Эта гигантская волна была уничтожена одним ударом. Серебристо-белая фигура появилась перед Яндэми Казекаге, уставившись своим малым глазом с тремя черными томае. Рука с миллениумом быстро двинулась, и уже через мгновение противник был разрублен. Тело Казекаги разрубили пополам, но тут вновь ударил черный песок, высвобождение магнетизма, дождь железного песка. У Какаши не было выбора, кроме как отступить. Он успел заметить, как Сандайми Казекаги собирает за своей спиной песок, превращая его в крылья, что позволили ему летать. Высвобождение магнетизма, черные железные крылья. Идатинси и вправду слишком проблематичная техника. Мало того, что бессмертны, так еще и восстанавливаются быстро. Какаши посмотрел на уже восстановившихся Казекаги и понял, что обычными методами их не победить. Он мог оставить их здесь и просто сбежать при помощи техники летающего бога грома, но тогда уже совсем скоро эти двое будут в Конохе, которая находилась совсем недалеко от этого места. Тогда это сражение станет в разы проблематичнее. Сила этих двоих сейчас намного меньше, чем была при жизни. Учитывая, что в качестве жертвы использовали слабых шиноби, и Орочимару стер их волю техникой печати, они сейчас могут использовать около 70% своих прежних сил. Будет нетрудно победить их. Нужно просто использовать фуиндзюцу, чтобы запечатать их. Это был единственный вариант, которым он мог сейчас воспользоваться. Какаши потратил большую часть своей чакры на использование секретной техники меча клана Хатаки и Камуи. А ему нужно было не только завершить эту битву, но и помочь Сандайми Хокаге. Так как теперь у меня есть решение этой ситуации, теперь начинается битва на скорость, прошептал Джонин и бросил миллениум как копье. Цель Сандайми Казекаги. Хоть тому и была безразлична подобная атака, но черный песок все равно начал двигаться. Какаши исчез со своего места и вновь появился, уже держа в руке свой меч. Удар. Лезвие миллениума направлялось к голове Сандайми Казекаги. Его железный песок успел создать щит, что защитил воскрешенного, но несмотря на это, все равно был отброшен в разные стороны мощным ударом. Какаши был готов к этому, так что поспешил положить свободную руку на спину Казекаги. Печать. Черные символы расползлись от левой ладони Джонина, опутывая и заковывая его за одну секунду. Весь железный песок осыпался на землю, больше не подчиняясь ему. Минус один. Теперь разберемся со вторым. Какаши перевел взгляд на Яндайми Казекаги, что стоял неподалеку. Все произошло за мгновение ока. Учитывая разницу в скорости между этими двумя, у Казекаги не было и шанса. Но, несмотря на стертое сознание, инстинкты Казекаги все еще были активны. За пару секунд из-под ног Какаши поднялся купол золотого песка, радиусом 50 метров. Его скорость использования техник довольно высока, вздохнул Шиноби Конохи, что и ожидалось от того, кто смог получить титул Каге. Он не так уж и прост. Золотая волна устремилась к нему. Какаши ни секунды ни медля активировал технику, которая покрыла его тело голубыми молниями. Чидори Нагаши. Молнии распространились вокруг, создавая безопасную зону диаметром в 2 метра с Какаши в центре. Этот бой окончен. Шунпа. Сияние молнии прорезало весь песок и появилось за спиной Яндайми Казекаги, по которому тут же стали распространяться черные символы, исходящие из коснувшейся его руки. Не успел Казекаги обернуться, как он уже был обездвижен печатью. Внутри барьера четырех фиолетовых огней продолжался бой. Хоть Шадайми не мог продемонстрировать всю свою силу, но все пространство внутри барьера было заполнено огромными деревьями. Ветки как змеи нападали на Сандайми. Тот выкладывался на полную, чтобы противостоять этим атакам. Техника воды Нидайми Хокаге создала огромный океан прямо в этом лесу. Проклятие, хоть они сейчас и не обладают всей своей силой, но даже так доставляют мне много проблем, пробормотал Хирузин, пока его голова судорожно соображала, какая тактика будет эффективна против столь могущественных врагов. Его шансы на победы были крайне малы. У меня нет иного выбора, кроме как использовать это. Остальное я оставляю на тебя, Какаши, тихо сказал он, готовясь использовать какую-то технику. Похоже, вы уже слишком стары, Сарутоби Сенсей. Не можете выстоять перед такими слабыми противниками. Это разочаровывает. Голос Орочимару доносился сразу со всех сторон, из-за чего было невозможно определить его точное местонахождение. С самого начала этого боя он не сделал ничего, кроме как призвал Шадайми и Нидайми Хокаге. Вел себя как зритель, пришедший на представление. Орочимару. Конохе не падет из-за чего-то подобного. Придет следующее поколение и другой достойный станет Хокаге. Ох, Сарутоби Сенсей, вы собираетесь бороться за свою жизнь? Не ожидал, что у жившего столько лет в мире Хокаге хватит воли для продолжения борьбы. Это удивительно. Тебе никогда не понять, на что способны люди, готовые защищать дорогие для них вещи. Да, должно быть, действительно никогда не пойму, двусмысленно ответил Саннин. Сандэми Хокагэ больше не собирался тянуть. Он воткнул свой посох в землю и стал складывать печати. «Сарутоби, ты собираешься использовать ту технику? У меня нет другого выбора, Энма. Это я совершил тогда ошибку, и мне ее исправлять». Сарутоби вскрикнула Энма, наблюдая за тем, как была сформирована последняя печать. У Орочимару появилось плохое предчувствие. Это ниндзюцу. Тогда Хокагэ начал произносить: «Печать Бога». Тогда чья-то ладонь легла на руки Сандэми, не позволяя ему завершить последнюю печать. Ее обладатель слегка улыбнулся. «Сандэми сама, вам не нужно использовать эту технику». 282. Миллениум против меча Кусанаги. Знакомый голос и знакомая улыбка. Какаши удивился Сандэми. «Ага. Похоже, я пришел вовремя». Техника летающего бога грома прозвучал голос Рачимару, в котором не прослеживалось ни нотки удивления тому, что Какаши уже здесь. «Я не ожидал, что ты действительно пойдешь на это», — Орочимару в это время сказал Джонин. «Ха-ха, я всегда поступаю так, как хочу. Правда, я не думал, что Сандэми и Яндэми Казекаги не смогут надолго задержать тебя», — с улыбкой сказал Саннин. «Если бы они обладали всей своей силой как при жизни, то у меня могли бы возникнуть проблемы. Для того, чтобы меня остановить, нужно нечто большее, чем Эдатинси. И вправду, они куда слабее, чем при жизни. Но все это не важно. Даже если ты будешь здесь, результат не изменится. Похоже, ты очень уверен в себе. Неужели думаешь, что сможешь легко уйти отсюда? Хе-хе, как думаешь, ты сможешь противостоять одновременно Шадэми и Нидэми Хокагэ? Если бы они обладали всей своей силой, то конечно же нет. Но это всего лишь вернувшиеся при помощи Эдатинси, которые не обладают и половиной своих истинных способностей, так что шанс победить у меня есть. Ха-ха, так попробуй. Голос Рачимару снова пропал. Какаши, оставь Шадэми и Нидэми на меня. Я знаю их стиль ведения боя и техники. Ты же найди Орочимару и победи его. Сандэми сама, это заколебался Шиноби. Если бы Сандэми Хокагэ был на 10 лет помоложе, то Какаши не сомневался бы в его победе. Но сейчас Хирузину уже 69 лет, поэтому его тело стало куда слабее. Ха-ха, не переживай, Какаши, я не настолько стар. Янма, вперед. Хокагэ бросился вперед на Шадэми и Нидэми, крепко держа в руках адамантиевый посох. Какаши не стал его останавливать. Если Сарутоби Хирузин был уверен, что справится, значит, так и будет. Он посмотрел вокруг на гигантские деревья. Пришлось признать, что сила основателя Конохи действительно велика. Он изменил местность за одну секунду, и это лишь крупица его силы. Насколько же ужасен так называемый бог Шиноби, и как же силен будет Мадара. Он был немного встревожен тем фактом, что все еще немного отставал от них. След Рачимару исчез среди деревьев. Змеям было легко прятаться в такой местности. Какаши повернул голову налево, а потом направо, но так ничего и не обнаружил. «Конечно же, с обычным восприятием мне не удастся обнаружить его», — пробормотал Джонин и сложил ручную печать режима отшельника. Возле глаз появились оранжевые тени, а от тела хлынула мощная аура. «Режим отшельника, не знал, что ты обучился ему. Похоже, ты смог улучшить его эффект при помощи проклятой печати», — воскликнул Рачимару. «Хоть он и сам разработал проклятую печать, не мог использовать режим отшельника, так как практиковал реинкарнацию живого трупа, его духовная сила ослабла. Поэтому он не мог выдержать нагрузку природной энергии. Ведь режим отшельника требовал идеального баланса духовной, физической и природной энергии. Так что Орочимару никак бы не смог обучиться этой технике. В жизни не бывает ничего бесплатного. Получив вечную жизнь, ему пришлось пожертвовать чем-то важным. Где же он? Используя синдзюцу, мрачное и холодное присутствие Орочимару просто не могло ускользнуть от Какаши. Удар миллениума. Ускоренный силой молнии Шиноби бросился к Орочимару и нанес удар. Тот не запаниковал. Его тело уклонилось, изогнувшись под почти невозможным углом, и он быстро отскочил в сторону, чтобы уйти из-под зоны атаки. Какая ужасающая скорость. Даже Сакума не был так быстр. Похоже, ты уже превзошел его, Какаши восторженно сказал Рачимару. Он смотрел на противника такими глазами, будто видел на его месте белого клыка. Различие между ними только валом шарингане и шраме на левом глазу. Какаши ничего не ответил. Это был уже второй раз, когда он сражался против Рачимару. Первый раз, когда тот бежал из деревни. Тогда он только перенесся в этот мир, поэтому не мог дать достойный отпор. Когда они встретились в Киригакуре, битва так и не состоялась, Саннин лишь поставил на него проклятую печать. Все-таки в тот момент Какаши был совсем бессилен. В этот же раз они сражались на равных. Орочимару раскрыл свой рот и достал оттуда меч Кусанаги. Какаши же с волнением смотрел на один из трех легендарных артефактов. Меч Кусанаги известен как самое острое и холодное оружие. Даже превратившемуся в посох Энме было тяжело с ним справиться. Поэтому Джонин не знал, сможет ли его Миллениум противостоять этой силе. Только вот меч в его руке слегка задрожал, словно тоже предвкушал эту битву. «Ну же, покажи мне, насколько сильным ты стал, скоро ты узнаешь». Молния вновь покрыла лезвие, и Какаши взмахнул им. Столкновение между Миллениумом и мечом Кусанаги официально началось. Длинный небесный меч тихо сказал Рачимару, и его меч взлетел, подобно вихрю направляясь к своему противнику. Острое лезвие выглядело холодным и опасным. Какаши не хотел отступать. Молния на Миллениуме стала еще плотнее, и он бесстрашно столкнулся с летящим мечом. Атаки Кусанаги одна за одной блокировались. Всего за несколько секунд произошло более сотни столкновений. Какаши отпрыгнул назад, чтобы увеличить дистанцию. Он взглянул на Миллениум и слегка нахмурился. По всему лезвию были видны зазубрины и сколы, появившиеся после этого недолгого столкновения с мечом Кусанаги. Это демонстрировало силу легендарного артефакта. Несмотря на всю прочность Миллениума, он не мог противостоять ему. «Ха-ха, похоже, твой меч не ровня моему», — Какаши начал насмехаться Орочимару. «Ага, что и ожидалось от легендарного меча Кусанаги. Учитывая его силу, боюсь, в мире есть лишь несколько вещей, способных блокировать этот клинок». Какаши не стал отрицать очевидное. В конце концов, он никогда не видел меча острее этого. «Сегодня тебе придется распрощаться со своим мечом. Это еще неизвестно». В глазах Какаши появился блеск, и его движения изменились. Орочимару удивленно посмотрел на Джонина, который внезапно оказался прямо перед ним. «Он все еще может разрезать твое тело». Только успел голос Какаши достигнуть ушей Саннина, как лезвие уже пронзило его тело. К сожалению, кровь не полилась на землю, так как Орочимару превратился в грязь. «Земляной клон», а он быстро воскликнул Какаши. Саннин смог создать клона и сбежать всего за мгновение, продемонстрировав свой богатый боевой опыт. Фигура Орочимару появилась за ближайшим деревом. Он не сдержал вздох облегчения. 283. Отрубленные руки. Какаши посмотрел на сбежавшего от его удара Орочимару и невольно приподнял уголок своего рта. Сейчас Орочимару обладал всей своей силой. Его руки были в порядке, поэтому он без проблем мог использовать все свои ниндзюцу. В этом аспекте он был так же силен, как Сандэми Хокаге, а может быть даже лучше. Сейчас он далеко не так слаб, как когда его победил Саске в оригинальном сюжете. Битва между ними уже успела доказать это. Хоть Какаши еще не показал всей своей силы, он уже чувствовал угрозу со стороны Саннина, которую не ощущал от Сандэми и Яндэми Казекаге. Итачи смог победить его за одно мгновение только лишь благодаря способностям своего мангёки Шарингана. Если бы не это, то Орочимару бы не попал в гендзюцу. В этом случае даже Итачи было бы не просто победить его. Все-таки у этой змеи было множество способов побега. «Ты покажешь мне всю свою силу, Какаши. Учитывая твой превосходный режим отшельника, я буду разочарован, если это все, на что ты способен». Орочимару высунул свой длинный язык и облизал губы. «О, похоже, ты уже понял», — с улыбкой ответил Какаши. «Если бы режим отшельника столь незначительно увеличивал силу, то мои многолетние исследования пропали бы даром. Вперед, Какаши, покажи мне идеальное применение синдзюцу горы Мьёбаку, которым даже Джирэя не смог овладеть». При этих словах в желтых глазах промелькнул огонек фанатизма. Орочимару, который не мог использовать синдзюцу, интересовался им не меньше, чем Шаринганом. Какаши же никак не ответил на эти слова, лишь перевел взгляд на сражающегося неподалеку Сандэми. Подвергаясь атакам как Шадэми, так и Нидэми, даже используя Энму, он достиг своего предела. Времени больше не было. «Раз так, то я покажу тебе», — сказал Джонин, и в его руке появился яркий свет молнии, который в этот раз был сильнее и плотнее. Выражение лица Саннина сразу же стало серьезным. Его многолетний опыт позволял с точностью определить, насколько ужасающа эта чакра молнии, что конденсировалась сейчас в мече Миллениум. Возможно, даже у Яндэми Рэйкаге не было столь сильной техники стихии молнии. «Давай продолжим, Орочимару». Острие клинка указало на лицо Саннина, и фигура шиноби сразу же исчезла, двигаясь на противника. Глаза Орочимару широко раскрылись. Как быстро! Он стал быстрее, чем раньше. Когда искрящееся лезвие было готово перерубить шею Орочимару, тот отклонил ее под невероятным углом, избегая смертельного ранения. Но Какаши успел отрезать клок черных волос. Какое отвратительное тайдзюцу, нахмурился он. Хоть подобная техника и была полезна в подобных ситуациях, но своим внешним видом вызывала только отвращение. Какаши искренне не понимал, как работает мозг Орочимару, раз ему не стыдно использовать нечто подобное. «Это было опасно», — сказал Саннин, отпрыгивая подальше от противника. «Эта битва почти закончена, Орочимару. Твой план провалился». Какаши сфокусировался на враге. На холодном лезвии миллениума сплелись и переплелись тысячи линий электричества, начав издавать рев дракона. Орочимару пришел в ужас. Он уже видел эту технику раньше, когда сражался с сыном Белого Клыка много лет назад. Секретная техника меча клана Хатаки. Танец грома, прокричал Какаши. Меч в его руке обратился драконом из сверкающих молний. Пугающий звук рева раздался по всей области барьера четырех фиолетовых огней. Сражающийся с воскрешенными Хокаге Сандэми был также поражен, услышав его. Что за мощная аура? Это очень похоже на технику меча Сакума, пробормотал он. Действительно выдающийся молодой человек. Похоже, скоро Коноха станет еще сильнее, Сарутоби сказал Инма. Старый Хокаге не смог сдержать смех, услышав эти слова. Да, он действительно хорош, тот же человек, та же техника, но в этот раз ощущение страха было в несколько раз сильнее, чем раньше. В нынешней технике были сконцентрированы все 12 лет упорных тренировок. Тогда техника танца грома не смогла нанести Орочимару хоть какие-то ранения. Но что же будет в этот раз? Выражение лица Орочимару полностью переменилось. Все его чувства кричали об опасности, которая приносила ужас. Так что он быстро прокусил палец и сложил печати. Техника призыва. Тройной рассеман. Перед ним сразу же выросли трое гигантских врат, которые будто вышли из самого ада. Именно они когда-то смогли заблокировать эту технику. Так что Какаши чувствовал волнительное предвкушение, вновь смотря на них. Чрезвычайно сильное желание попробовать одолеть это препятствие. Ну и что, что это тройной рассеман? Сегодня я, Хатаки Какаши, сокрушу их своим мечом. Молнии на миллениуме уже давно были готовы к атаке, так что Шиноби больше не собирался медлить. Он ринулся вперед, напоминая стрелу, выпущенную в сторону врат. Сияние молнии обратилось огромным громовым драконом. Его рев предзнаменовал рождение этого дракона. Его голова появилась на кончике меча и полностью закрыла тело Какаши. И через одно мгновение он столкнулся с первыми вратами рассеман. Удар. И препятствие обратилось в прах. Первые врата не продержались и секунды. Громовой дракон ничуть не замедлился и устремился ко второй преграде. Вновь удар, и врата бесследно исчезли. Они были также уничтожены. Какаши издал низкий крик, после чего движение миллениума в его руках стало еще стремительнее. Дзинь. Острие коснулось последних врат, и они так же, как и другие, были уничтожены. За одно мгновение защита тройного рассемана пала. Увидевший это, Орочимару пришел в ужас, а Какаши уже был перед ним. «В этот раз твой тройной рассеман не смог остановить мой меч», — сказал он с улыбкой. Только вот для Саннина эта улыбка излучала смертельную угрозу. Лезвие миллениума понеслось по дуге вниз, чтобы разрубить его пополам. Эта скорость была сравнима с ударом молнии. «Я не смогу увернуться, все, о чем думал Орочимару, смотря на эту атаку». Но он все еще оставался гениальным шиноби, поэтому не потерял самообладание. «Мне остается только заблокировать его своим собственным телом». Он выставил две свои руки, пытаясь заблокировать лезвие. Кровь брызнула наверх и полилась на землю. Следом за ней в небо взлетели две руки и упали вниз, покатившись в сторону. Все вокруг залила кровь. Орочимару попятился назад, отстраняясь от противника. Он тяжело дышал, согнувшись пополам, после чего поднял взгляд на Какаши, все так же стоящего впереди. Потеря двух рук считалась серьезным ранением даже для него. Какой идеальный режим отшельника. Какая невероятная техника меча. Ты потрясающий, Хатаки Какаши. Хриплый голос Орочимару в этот раз был наполнен ужасающим холодом. 284. Основатели. Под ужасающей атакой Какаши тройной рассеман был подобен разрезающемуся листку бумаги, но несмотря на это он смог взять часть урона на себя. Шиноби едва заметно вздохнул, увидев, что его противник потерял обе руки. Когда-то он дрожал всем телом в битве с Орочимару, но сегодня он смог лишить его рук еще до того, как использовал всю свою силу. Саннин в свою очередь не ожидал, что подросток, с которым он игрался как с незрелым сопляком, вырастет до такой степени, что превзойдет его. Руки, что валялись на земле, и льющаяся кровь доказывали это. Хоть Рачимару и был жутко зол, но одновременно с этим и восхитился силой Какаши. Прошло всего 12 лет, а он уже достиг столь высокого уровня. Этот безумный талант немного пугал. Что теперь будешь делать, Орочимару? Хе-хе, похоже, я недооценил тебя, Какаши. Кто же знал, что ты так сильно вырастешь за это время? Но ты еще недостаточно хорош, чтобы схватить меня. Какаши никак не ответил, прекрасно зная о неуязвимости Орочимару. Даже если он сейчас убьет его, тот наверняка организовал вариант, где его подчиненные воскресят его при помощи проклятой печати. Этого сложного противника вполне можно было назвать бессмертным. Поэтому Какаши изначально не планировал его убивать, ведь он все еще нужен был для будущего. Но так как рядом с ними находился Сандэми, ему нужно было сделать вид правдоподобного сражения в полную силу. «Хватит нести чушь, Орочимару. Пора заканчивать с этим», — Какаши указал на него острием миллениума. Саннин холодно улыбнулся. «Ха-ха, ты прав. Пора заканчивать». Шиноби Канахи нахмурился из-за этих слов, но все равно замахнулся, нанося удар. В тот момент, когда лезвие меча было готово разрубить Орочимару пополам, кто-то появился перед ним, останавливая его. Какаши сделал шаг назад и пораженно посмотрел перед собой. Серые волосы и синие доспехи. Нидэми Хокаге. Он примчался сюда из местоположения Сандэми. Высвобождение воды. Разделяющая волна. Мощный поток воды образовал линию в воздухе, беря начало во рту Нидэми. Этот поток такой же острый, как и миллениум, удивленно подумал Какаши. На лезвии его меча вновь появилась молния, уничтожающая ладонь воскрешенного на куски, после чего Какаши ушел от удара его ниндзюцу, используя шунпа. Ладонь его противника уже стала восстанавливаться. Это проблема. Даже если он не обладает всей своей силой, это все еще не Дэйми Хокаге. Какаши подумал, что он довольно везучий. У этих воскрешенных не было их основных способностей, вроде техники отшельника и техники летающего бога грома. Иначе Сандэми бы уже давно погиб, не сумев продержаться и минуты. Вскоре перед Орочимару встал Ишадэми. Какаши оглянулся на спешащего к нему Хирузина, держащего свой посох. «Прости, Какаши, они внезапно помчались сюда, игнорируя мои атаки, так что я не сумел их остановить. Все в порядке, я почти закончил свой бой». Сандэми был застигнут врасплох этим заявлением. Он взглянул на Орочимару, только теперь заметив, что тот потерял обе свои руки. Его тут же накрыла непреодолимая грусть. В конце концов, когда-то давно это был его любимый ученик, поэтому видеть его в столь жалком состоянии было немного тяжело. «У тебя нет шансов, Орочимару. Хватит использовать Шадэми и Нидэми для этой схватки», — яростно прокричал Хирузин. «Ха-ха, Сарутоби Сенси, вы лучше других знаете, что не сможете схватить меня». Несмотря на свои ранения, Орочимару был все так же уверен в своих силах. Сандэми нахмурился, так как действительно очень хорошо знал своего бывшего ученика. Он бы не устроил это нападение, не подготовившись как следует. Раз уж он до сих пор оставался таким уверенным, значит, у него еще припрятан козырь в рукаве. Какаши так же, как и Хокаге, знал, что Саннин сбежит от них, только вот пока не мог понять, каким именно способом. «Похоже, наша игра подошла к концу. Так давайте остановимся на этом», — прошептал Орочимару и подал знак четверки звука, которая удерживала барьер четырех фиолетовых огней. Они поспешили убрать барьер и примчаться на помощь к своему хозяину. Эти молодые шиноби были крайне удивлены его тяжелым состоянием. Орочимару сама прокричал Кидомару: «Уходим». «Есть», — Орочимару сама сказал Дзирабе и посадил раненого себе на спину. «Решил сбежать?» ХМПФ яростно воскликнул Хокаге и бросился следом, поднимая свой адамантиевый посох. Только вот путь ему сразу же преградил Шадэми, пока Нидэми не дал проходу Какаши. Двум шиноби Канахи оставалось только беспомощно наблюдать, как Орочимару покидает поле боя вместе с четверкой звука. Один из Анбу попытался погнаться в погоню, но был остановлен секретной паучьей техникой Кидомару. Хирузин быстро понял, что сейчас они ничего не смогут предпринять, поэтому продолжал смотреть на уходящего ученика. В глубине души он действительно не хотел пленять его. Должно быть, старый Хокаге был слишком мягким и сентиментальным. Несмотря на то, что главный враг позорно сбежал, здесь все еще оставались Шадэми и Нидэми, призванные Эдотенсеем. «Какаши, у тебя есть способ справиться с Эдотенсеем?» — спросил Хирузин. «Единственный способ справиться с Эдотенсеем – это отменить технику. В противном случае мы можем лишь наложить на них фуиндзюцу, чтобы временно запечатать». Фуиндзюцу задумчиво пробормотал Сандэми. «Положитесь на меня, Я уже достаточно неплохо изучил Фуин Дзюцу, которое мне оставил Минато Сенсей. Я уже смог запечатать Сандэми и Яндэми Казекаге, так что проблем не возникнет. Тогда рассчитываю на тебя. В этой тяжелой битве Сандэми уже успел израсходовать практически всю свою выносливость. Даже если бы он умел использовать Фуин Дзюцу, у него уже не хватило бы сил запечатать этих двоих. Так что сейчас это мог сделать только Какаши. По всей Конохе продолжали происходить столкновения. Контратака деревни уже вовсю приносила плоды. Почти все враги были убиты или взяты в плен. Битва между Гаарой и Наруто тоже подходила к своему концу. Так как Саске использовал слишком много своей чакры, он был полностью истощен. Чтобы защитить своих товарищей, Наруто призвал Гамабунту и схлестнулся с Шукаку в своей полной форме. Когда Наруто с Гамабунтой перевоплотились в Девятихвостого, Шукаку был сильно ошеломлен. Джинчурики воспользовался этой возможностью и ударил Гаару в голову, чтобы разбудить его. Битва подошла к концу. Двое обессиленных мальчишек упали на землю, после чего Наруто провел личный разговор с Гаарой, спасая его от тьмы. С другой стороны, Какаши не сдержал усталый вздох, понимая, что его ждет схватка с Шадэми и Нидэми Хокаге. Бог Шиноби, создавший новый мировой порядок во времена смутных войн, и создавший множество опасных ниндзюцу Нидэми. Хоть они сейчас и не обладали всей своей силой, но и этого было достаточно, чтобы Какаши стал серьезным. Высвобождение дерева. Великое деревянное копье. Первый Хокаге сложил несколько печатей, и из земли появились корни деревьев, устремившиеся к его противнику. Шиноби Конохи сурово посмотрел перед собой и взмахнул миллениумом. Все корни были в мгновение разрублены пополам. В это же время Инидайми сложил печати для техники. Высвобождение воды. Пули водяного дракона. Два водяных дракона появились в воздухе и бросились на Какаши. Тот развернулся, пытаясь увернуться от них, но вода продолжала преследовать его. У него не осталось иного выбора, как разрубить и эту технику. Время словно замедлилось. Двое Хокаге стали двигаться медленнее, пока Орочимару все сильнее и сильнее удалялся от них. Из-за этого его контроль над техникой ослаб. Какаши широко раскрыл глаза, подумав: «Вот мой шанс». Он бросил свой меч в них, и его противники естественно уклонились. Тогда фигура Шиноби моментально исчезла и появилась за спинами двух воскрешенных, как раз в том месте, где был миллениум, на который Какаши заранее поставил метку техники летающего бога грома. Он положил руки на спины двух Хокаге и сказал: «Печать». Черные символы расползлись по их тела, сковывая и окончательно останавливая. Тогда они стали превращаться в бумагу, медленно исчезая. Какаши был поражен. «Проклятие, я практически успел их запечатать». Похоже, Орочимару уже развеял Эда Тенсей. Тогда оба Хокаге снова приобрели свое сознание и посмотрели на Какаши. «Ты из нового молодого поколения, Конохи. Ты очень хороший шиноби», — сказал Нидэми. Шадэми же смотрел на Какаши шокированными глазами. «Это же ты!» Не успел он продолжить, как их души покинули тела жертв, отправившись на покой. 285. Последствия. Странные слова Шадэми достигли ушей Какаши, застигнув его врасплох, но он сразу взял себя в руки. Сейчас не время думать об этом. Наблюдавший издалека за этой битвой Сандэми поспешил к нему, когда увидел, что воскрешенные исчезли. «Какаши, ты запечатал Шадэми саму и Нидэми саму?» «Нет», — покачал тот головой. «Прежде чем я их запечатал, Орочимару снял свою технику». Вот как задумался Хокаге. «Сандэми сама, раз Орочимару сбежал, можно считать, что эта битва окончена. Давайте теперь разберемся с оставшимися врагами». «Да, ты прав. Но раз уж Яндэми Казекаге был убит, можно считать, что Сунагакури тоже жертва в этой войне. Пленников нельзя убивать. Мы сможем с их помощью договориться с Сунагакури. В конце концов, сейчас не то время, чтобы наживаться себе лишних врагов». «Я понял. Война всегда жестока. Даже несмотря на то, что Какаши и Сандэми Хокаге заранее подготовились к ней, жертв было много. В мире, где сильные пожирают слабых, люди давно привыкли к смертям. Только вот новое поколение шиноби впервые столкнулось с подобным отчаянием. Но даже привыкнув к смерти, люди не обязательно становятся равнодушны к ней. Она оставляет глубокие раны на их душах. То же самое касалось и деревни, где нельзя было избежать жертв. Но лишь преодолев эти трудности, Коноха сможет стать сильнее». Какаши все еще находился в состоянии режима отшельника, поэтому его восприятие легко распространилось по всей деревне. Он знал, что сегодня погибло множество шиноби, но большинство из них были из Итагакури и Сунагакури. Благодаря их с Хокаге приготовлениям, Потери деревни были сведены к минимуму. Битва была окончена, и все занялись восстановлением разрушений в деревне. Саски с Сакурой вернулись в деревню, таща истощенного и уставшего Наруто. Шикамару вместе со Сумой тоже вернулись. Как и Шина, который смог избавиться от яда Конкура благодаря вовремя пришедшему на помощь Абурами Шиби. Карин и Джуга также внесли свой вклад в победу. Югао, Хайта и Тенза разбирались с пленниками, а Джирая только-только прибыл, помогая разобраться с остатками врагов. Все в порядке, с улыбкой подумал Какаши, как хорошо. Черные облака наконец-то отступили, и землю осветили долгожданные солнечные лучи. Зрители, попавшие под гиндзюцу во время экзамена, очнулись и теперь озадаченно смотрели по сторонам. Увидев трупы, разбросанные вокруг, они сразу догадались, что именно произошло в деревне. Генма и Рейда схватили Баки и привели его к Хокаге. Несмотря на внешнее равнодушие, внутри этого шиноби буквально противоречивые эмоции. Он увидел Яндай Микозекаге, когда того воскресили Эдатенси, поэтому понимал, что тот уже давно мертв. В итоге этот сообразительный шиноби пришел к нескольким пугающим его выводам. Если Коноха будет держать зло на них за этот инцидент, то Сунагакури окажется в большой опасности. Они не смогут дать хоть какой-то отпор другой деревне шиноби без своего Козекаге. Даже если они попросят помощи, ничего не изменится, ведь у их деревни было слишком мало ресурсов. Сандэми Хокаге, вновь облачившийся в свою белую мантию, смотрел на стоящего перед ним Баки, размышляя о том, как ему стоит поступить. Какаши рядом не было, так как он все еще являлся командиром всех Анбу, ему нужно было командовать ими снаружи. Он стоял на крыше здания и смотрел на разрушенную битвой Коноху, чувствуя смешанные эмоции. Несмотря на все наши приготовления, деревня пострадала. Война – это действительно ужасно. Тут Саске, Сакура и Наруто наконец-то прибыли к воротам Коноха, так что их сенсей поспешил поприветствовать своих учеников. «Вы вернулись. Вы как, ребята?» Трое генинов на секунду ошеломило его столь внезапное появление, но уже через секунду они пришли в себя. «Какаши сенсей!» Одновременно прокричали они. «Наруто, ты, не волнуйтесь!» Какаши сенсей, Наруто просто сильно устал. Я уже оказала ему первую помощь своими медицинскими ниндзюцу. Теперь ему нужно несколько дней хорошенько отдохнуть, сказала Сакура. Хорошо, вы получили какой-нибудь ценный опыт за сегодня? Саски тут же печально паник и сжал от безысходности свои кулаки. Я был слишком слаб, чтобы сделать хоть что-то. Невозможно обрести силу в одно мгновение. Ты уже проделал отличную работу. Я могу тебя с уверенностью заверить в этом, так как являюсь твоим учителем, сказал Какаши. Услышав это, юный Учиха почувствовал облегчение. Спасибо вам, Какаши сенсей. Тот положил ему руку на голову и слегка погладил. Хорошо, что Саске, который еще не погрузился во тьму, может понять такие вещи. Выражение лица Наруто все еще было полно горечи. Какаши сенсей, почему в мире так много одиноких людей? Битва с Гаарой заставила его о многом подумать. Люди всегда одиноки, Наруто. Но эту пустоту могут заполнить наши товарищи, связи с которыми мы и защищаем, чтобы больше не чувствовать себя одинокими. Ты ведь тоже почувствовал это? Какая мощная сила может родиться из желания защитить этих людей? Наруто пораженно раскрыл глаза, а потом опустил голову и незаметно улыбнулся. Да, ведь связь с вами, Какаши сенсей, для меня самая ценная. Их равнодушного сенсея по-настоящему шокировало это признание, но он быстро собрался и сказал с улыбкой: «Для меня это честь». Когда все закончилось, была уже глубокая ночь. Практически все жители, за исключением нескольких охранников, отправились по домам спать. Этот долгий день наконец-то закончился, оставив после себя невероятную усталость и незабываемые отрицательные впечатления. Какаши сидел на своей кровати, крепко сжимая в руке Миллениум. Все лезвие меча было покрыто трещинами и сколами. Даже если бы Какаши вложил свою чакру в него во время битвы, все равно не смог бы дать отпор мечу Кусанаги Орочимару. Ему было крайне печально смотреть на нынешнее состояние меча, который уже столько лет верно служил ему. «Похоже, мне придется выделить время на поездку в страну мастеров, чтобы починить его. Хоть материалы, из которых был выкован Миллениум, невероятно редкие и ценны, но они ни в какое сравнение не идут с материалами меча Кусанаги или мечами семи мечников тумана». Дом Саске. Мальчик лежал на своей кровати и ворочался с бока на бок, не в силах уснуть. Саске был до глубины души шокирован сегодняшней битвой Наруто. «Ты уже стал настолько сильным, Наруто, я ни за что не проиграю тебе. Он сжал кулак, демонстрируя свою решимость. За 1000 миль от Конохи. Обито молча стоял на вершине скалы. Рядом с ним из-под земли появилось странное существо с головой, спрятанной в мухоловке. «У меня есть интересная новость для тебя, Обито. Хочешь послушать?» — спросил черный Зицу. «О чем ты, не оборачиваясь?» — сказал Обито что-то связанное с Конохой. «А-а-а-а, я не думал, что ты уже обо всем знаешь», — посетовал белый Зицу. Обито не стал отвечать. Он лишь вспомнил, как недавно в измерении Камуи появился золотой песок. Видя, что собеседник молчит, черный Зицу решил продолжить. Орочимару вместе с Цунагакури напал на Коноху. Только вот он проиграл. Какаши отрубил ему обе руки. «О, это действительно интересно. Не ожидал, что Орочимару так проиграет. Твой бывший товарищ довольно необычный шиноби. ХМПФ, просто оставь его». А еще Итачи подал запрос на проведение расследования в Конохе. «Пусть идет». Как только Обито закончил говорить, вокруг его тела появились пространственные искажения, которые затянули его в воронку. «А, почему Обито так внезапно ушел?» — удивился белый Зицу. Его вторая половина продолжала сохранять молчание, неизвестно о чем именно думая.